115. 11 декабря 1915 года. На некоторых участках нашего фронта окопы приведены бомбардировкой в такое состояние, что держаться в них невозможно. Необходимость исправить разрушение заставила французов и немцев работать на открытом месте, не обмениваясь выстрелами.